Мы сегодня также желаем рассмотреть прекрасные изображения нашего Господа Иисуса Христа, описанные апостолом Павлом. Мы должны помнить, что апостол Павел не желал представить сухое богословие или вероучение. Он описывает реальную живую личность. Несмотря на то, что он обличает лжеучителей и их ереси, но он не заинтересован контрпропагандой. Поэтому и мы должны смотреть глубже, чем на доказательства. Многие в наше время насмехаются над идеей, что этот мир произошел через творческое действие Бога, который сказал «Да будет». Как мы можем ответить им на их противоречие, основанное на их понятиях науки? Мы должны признать, что ни они и ни мы не имеем полного познания научных фактов. Что мы понимаем и во что мы верим сегодня, в научной отрасли завтра будет исправлено или будет нуждаться в дальнейших открытиях. Что же мы должны делать, встречая все аргументы науки? Апостол Павел указывает нам путь. Он просто указывает на Творца. Он просто говорит. Чего телескоп и микроскоп не мог открыть, я теперь показываю вам. Посмотрите на Творца. И когда мы смотрим в поклонении и восхищении, Он открывает пред нашими глазами еще три картины Иисуса Христа. Они описаны в 16 и 17 стихе. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и им все стоит». Первый образ или картина – божественный исполнитель творения. Эти прочитанные слова являются очерком этого образа. И это простой очерк, ибо им создано все. Смотря на этот очерк, мы видим красоту, и мы можем восхищаться, смотря на него. Ибо им. Он отвечает еретикам, которые считали, что Иисус Христос был одним из многих на ступеньке лестницы между Богом и Вселенной. Наоборот, апостол Павел говорит, Он является секретом всех законов творения. Великие и таинственные силы в действии, цели, ради чего все существует. В нем мы находим наше бытие. Объедините все, и вы увидите, что это имеет смысл и является цель, когда смотрим на отношение к Господу. Он – Божественный Творец, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Это был очерк картины. Теперь посмотрим на детали. «Ибо им создано все». Что это все? Что создано им? Посмотрим вверх, к небесам. Что вы увидите там? И что вы видите на земле? Евреи верили в великую иерархию ангельских и бесовских творений на небесах. Еретики или гностики верили в их существование тоже. Но они заходили гораздо дальше и наделяли этим творением таинственные силы тьмы, большие, о чем учит Ветхий Завет. На земле тоже существуют разные власти. Апостол Павел учил в своем послании к римлянам в 13 главе в 1 стихе, что существующие же власти от Бога установлены, и что мы, христиане, должны быть покорны им. Что касается тогда этих видимых и невидимых сил? Он произвел их всех. Он властелин всего. Хотя многие из них противятся ему, он все еще их властелин. Вне его они не имеют значения. В нем они живут, двигаются и существуют. Вторая картина. Божья цель творения. Вот картина. Все им и для него создано. Творение тогда не является обширным, бессмысленным, беспорядком, без плана и цели. Чудный мир, видимый и невидимый, не произошел через кажущую бесконечную серию фантастических случайностей. Нет, Господь Иисус сотворил все с целью. Он сотворил все для себя. Он желает, чтобы в конце все нашло истинный конец в нем. Он будет прославлен во всем творении. Сегодня люди восстают против него. В послании к римлянам 8 глава показывает, что противление было причиной порабощению даже твари. Но придет день, когда новый человек во Христе откроется во всей полноте его сыновства во Христе, и тогда даже тварь будет освобождена от рабства. В тот день исполнится цель Божия, когда пред Иисусом Христом преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедает, что Господь Иисус Христос славу Бога Отца. Фессалоникийцам 2 глава 10 и 11 стих. Пока не взойдет этот день, наше поприще ясно. Мы видим Христа теперь. Мы знаем и признаем теперь Его Господом. Поэтому мы больше не можем жить, чтобы угождать себе. Мы принадлежим Христу. И не ожидая дня великого откровения, мы познаем, что мы созданы для Него и повседневно живем для умершего за нас и воскресшего. Второе послание к Коринфянам, 5 глава и 15 стих. Третья картина. Божественный содержатель творения. Мы теперь приходим к последней картине изображения Господа Иисуса Христа в Его отношении к творению. Вот она. И Он прежде всего, и им все стоит. Посмотрите опять на перечень, данный апостолом Павлом. Все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли. Что бы ни означали эти слова, для вас вы можете соединить их вместе и посмотреть на них, и построить из них пирамиду и сказать: «Он есть прежде всего». И это не конец. Апостол Павел добавляет: и все им стоит. Какая это странная сила, которая держит все вместе? Современные открытия о таинственном атоме показали, что даже атом является сам по себе целым миром, с удивительными силами, действующими внутри него. Что держит Вселенную атома, что он не распадается и не разваливается? Великие радарные телескопы принимают глубины вне пространства и приводят нас к сознанию невероятных великих миров, содержавших сотни миллионов звезд. Каждый Млечный Путь стремится в пространстве с необразуемой скоростью. Силы настолько велики, что нет слов описать их действия во всем творении. Что